Боже мой! Неизвестно, откуда взялись у него эти слова, но он вовсе не был потрясен. Он был просто удивлен и ничего больше. Он был слишком пуст сейчас, слишком много сил ушло у него на борьбу за жизнь этого тяжело раненого бойца. Собственно, для Вари не осталось ничего. «Это ваша знакомая?» — спросила Вересова. «Да», — неохотно ответил он. «Она была тут в марте», — неприязненно сказала Вера Николаевна. «Я, кажется, забыла вам передать». «В марте?» — спросил Володя. «Еще в марте?» «Ну да, сразу после моего назначения. Но ведь вас многие спрашивают. Может же случиться... Ну, виновата, убейте или посадите на гауптвахту». Ее красивые и спокойные глаза смотрели насмешливо, рот улыбался. Даже сейчас у нее были накрашены губы, и маленький завиток виднелся из-под косынки. Володя отвернулся. «Еще в марте», — сказал он сам себе. «Значит, до того, как я был на Светлом у Родиона Мефодича. Вот когда она меня нашла!» Шапира работал на левом столе, Вера на правом. Володя думал, сгорбившись на табуретке. Вересова оперила его так же, как Уорд. Что-то у них было общее. «Самоуверенность?» — удивился своей догадке Устименко. «Шить!» — приказала она. «Вы бы вышли, Владимир Афанасьевич!» — посоветовал Шапира. — На вас лица нет. Вера тоже порекомендовала ему идти отдыхать, но он остался. Такое уж у него было правило, даже если тяжело раненых и не случалось. Ашхен так его учила. А эта подземная хирургия все равно оставалась ее хирургией. Только в 8 часу утра он закурил у скалы на лавочке. Было очень сыро и мозгло, и тут у скалы его словно ударило. Варя! Варвара Степанова! Она есть, она жива, она его искала. И теперь он ее, кажется, вытащил. Ее! Варю! Вне себя от счастья рывком он взбежал по отслизлым от дождей ступенькам и распахнул тяжелую набухшую дверь к себе в землянку. Здесь у стола в позе несколько картинный и в то же время властный, развалился подполковник в расстегнутом кителе со сверкающей орденами и медалями грудью, наливал себе в стакан немецкий трофейный ром. Желтый реглан висел у него на одном плече, замшевые перчатки валялись на полу, кожаный кисет на табуретке, и весь этот беспорядок тоже показался Володе организованным, специальным стилем. «Ты, Устименко?» Небрежно, но и ласково спросил подполковник. «Я, чего-то страшась и не понимая, чего именно, — ответил Володя, — я Устименко». «Козырев Кирилл Аркадьевич, — сказал подполковник и протянул сухую, очень сильную руку. — Будем знакомы. Подранила тут у меня одну барышню. Потребовала непременно к тебе везти. Вот привез. Ты что, вроде Куприянов или Ахутин?» Володя молчал, неприязненно и угрюмо, вглядываясь в красивое, хотя и немолодое лицо подполковника. И вдруг вспомнился ему Родион Мефодьевич, когда помянул он там в кают-компании Светлого Варю. Вспомнилось, как словно бы тень мелькнула на его чисто выбритом, обветренном лице при Варином имени. Что это было тогда? Этот самый Козырев? «Прооперировал ты ее благополучно, вернее, нормально, чтобы судьбу не искушать. Такое подберем определение», — продолжал подполковник, наливая в кружку, наверное, для Володи ром. «Мне моя разведка донесла. Я тебе, друг, покаюсь, у Козырева везде свои люди есть. Так вот, на данном этапе все согласно кондиции. А дальше как?» «Что как?» — с трудом выдавил Устименко. «Как дальше, моя эта самая девушка, техник-лейтенант?» Прогнозы каковы, согласно твоей науке?»